Кошки осторожны. Глава 4. Не влюбляйтесь в мужчину, который не полностью вами очарован. Кошки — одни из самых осторожных созданий в животном царстве. Их настороженное поведение имеет две причины. Первая заключается в том, что они являются хищниками, нападающими из засады. Такие действуют, тихо подбираясь к добыче настолько близко, насколько возможно, оставаясь незамеченными, и терпеливо дожидаются идеального момента, чтобы наброситься и убить жертву. Вторая причина — их размеры. Кошки, хоть и сами хищники, все же достаточно малы, чтобы становиться жертвами других животных. Для выживания они должны действовать, исходя из допущения, что кто-то всегда за ними следит. Кошкам необходимо быть осторожными и во время охоты, и потому что охотиться могут на них. Тем временем псы бегают стаями и вместе загоняют добычу. Их семейству не нужно быть такими осторожными, ведь каждого защищает стая, помогает командная работа, и большинство собак достаточно велики, чтобы их боялись, а не охотились на них. Кошачья охота — совсем другое дело. Поэтому, как уже упоминалось в этой книге, к нашей охоте на любовь и качественного партнера тоже следует подходить иначе. В этой главе мы примем мудрость уникального охотничьего стиля кошачьего племени и применим ее к знакомствам и отношениям, что даст нам уникальное преимущество. Когда кошка охотится, она каждый раз следует одному и тому же сценарию. Вначале залегает в траве, затем тихонько подкрадывается, терпеливо маневрирует, полностью осматривает окрестности и принимает решение прыгнуть только в том случае, если уверена в успешной поимке жертвы. К знакомствам и отношениям можно подходить также тщательно, терпеливо, осмотрительно и бросаться, давать обязательства, только тогда, когда на 100% уверены в качественной добыче. Вот как надо воплощать эту психологическую установку охотницы в личной жизни. Прежде всего, нужно оставаться аккуратными на всех этапах охоты на партнера. Это означает действовать с осторожностью в общении не только с мужчинами, с которыми мы знакомимся и встречаемся, но и с кандидатами на возможные отношения с обязательствами. Далее, необходимо учитывать, что мы, как и кошки, являемся добычей. Поэтому стоит всегда быть настороже и в готовности к столкновению с хищниками, которые не прочь поохотиться на нас, причинить нам ущерб — физический, финансовый, психологический или эмоциональный. Данный уровень осторожности поможет не только в поисках великолепного мужчины, но и защитит от плохих, стремящихся использовать, эксплуатировать, запутывать нас, применять насилие или тратить зря наше драгоценное время. В сегодняшнем мире извращенцев и подонков женщине полезно быть похожей на кошку. Но это значит нечто намного большее, чем почаще оглядываться через плечо или не спешить. Это значит подходить к знакомствам и отношениям со скрупулезной точностью, как хирург с неторопливой и твердой рукой. Кошачья осторожность учит вас важности техники, вниманию к деталям, которые не дают быть вялыми и пассивными в решениях, принимаемых относительно мужчин. Этот бесценный набор навыков придаст вам сил, чтобы перестать переживать из-за мужчин и научиться строить качественные отношения. Тикающие часики. У нас, женщин, когда имеем дело с мужчинами, срабатывает естественное нетерпение. Это не наша вина. Ведь именно у нас есть биологические часы, в то время как мужчины могут всю жизнь спокойно искать себе партнершу. Неудивительно, что мы теряем терпение, когда ему требуется слишком много времени, чтобы ответить на сообщение, когда он мнется, жмется, не приглашая на свидание или полностью исчезает с горизонта на много дней подряд. У нас есть полное право расстраиваться, когда мужчина откладывает развитие отношений, слишком долго не делает предложения или прыгает вокруг темы брака, как глупая рыба в сухом доке. У парней времени сколько угодно. Тем временем мы буквально поставлены на таймер, и когда звякает последний звоночек фертильности, возможность иметь детей заканчивается. Мы не только накрепко связаны с биологическими часами природы, мы также ощущаем торопливый бег часов общества. С того момента, как мы выходим за порог средней школы, нас торопят, подгоняя к следующему великому жизненному событию. Вначале ждут, что вы получите образование или найдете хорошую работу, потом поставите на рельсы карьеру, потом влюбитесь, заключите помолвку, выйдете замуж, купите дом, родите детей, и все это нужно сделать до того, как вам стукнет сороковник. Офигеть! Даже просто достичь всего этого трудно, но стараться сделать именно в таком порядке и именно в указанных временных рамках все равно, что жить в скороварке. Неудивительно, что нас расстраивает эгоистичная манера мужчин принимать решения со скоростью улитки. Пока они елозят большими пальцами по пульту PlayStation, нам нужно достичь очень важных целей. Когда мы молоды, все сосредоточено вокруг образования и попыток определить, как мы будем выживать в мире. Это задача, с которой сталкиваются как мужчины, так и женщины. Однако, когда мы достигаем определенного возраста, на общей дороге возникает развилка. Они получают возможность идти по медленному и ровному пути, в то время как мы вынуждены бежать по тропинке, украшенной тикающими часиками, приглашениями на свадьбы и объявлениями о беременности. И тут за нас берется тревожность. Чувствуя давление со стороны и матушки природы, и общества с его традиционными временными рамками, мы рассеиваем внимание, теряем терпение и начинаем принимать поспешные решения. Те, что наверняка не приняли бы, если бы не чувствовали утекающего времени. И в момент, когда оказываемся на этом скоростном треке, нужно замедлить ход, сделать глубокий вдох и перефокусироваться. Не позволяйте давлению придуманных кем-то сроков и ожиданий довести вас до такого лихорадочного безумия, чтобы в итоге принять неудачное решение насчет мужчины, продиктованное исключительно нетерпением и тревожностью. Как раз сейчас необходимо проявить терпение, а не сбиваться с пути. Я в курсе, что проще сказать, чем сделать, но послушайте меня. Вам случалось когда-нибудь пытаться решить задачу в торопях, а потом обнаружить, что исправление ошибок заняло намного больше времени, чем если бы вы просто решали ее неторопливо и правильно с первого раза? Вот так же происходит с мужчинами. Случалось ли вам тратить годы или месяцы на отношения, а потом оказываться в тупике? А когда-нибудь вступать в отношения, интуитивно зная, что ничего не получится, но убеждая себя попробовать? Все мы через это проходили. Встречи и свидания с неподходящим парнем, влюбленность в неудачника, пустая трата времени на изменника и паразита, ожидание, пока нерешительный мужчина сделает важный шаг. Подобное случается и с лучшими из нас. Если вы склонны влюбляться слишком быстро или в неподходящих мужчин, или по неподходящим причинам, дайте себе сейчас же обещание. С этого момента и впредь вы не станете принимать важные решения, касающиеся мужчин, основываясь на эйфорическом начале отношений. Если же вы женщина в страхе лишиться шанса стать матерью, или вами овладело уныние из-за несоответствия представлениям общества относительно того, что вам полагается делать и чего достичь к этому конкретному возрасту, ваше обещание будет таким: клянусь экономить себе время, не тратя его зря. Бойфренды-пластыри. Вступление в отношения при любых обстоятельствах из ранее перечисленных может поначалу принести чувство удовлетворенности, но нетерпение и ухаживание — неудачное сочетание. Нетерпение вызывает тревожность, а любовь действует, как любое сильно действующее средство или наркотик. Поначалу дарит прекрасные ощущения настолько, что они никак не могут быть неправильными. Однако кайф в вскоре сходит на нет, и ты чувствуешь себя паршиво, как никогда прежде. Некоторые превращаются в наркоманок, подсевших на члены и полностью зависимых от американских горок восхитительных приходов и болезненных ломок нездоровых отношений. Пытаясь успокоить свои разнообразные тревоги, связанные с любовью, именно так мы оказываемся рядом с бойфрендами-пластырями. Эти отношения на какое-то время утешают, но вскоре выдыхаются, оставляя чувство побежденности или разочарования в любви. Единственный способ избежать этого — не спешить и быть осторожнее в общении с мужчинами, которых вы допускаете в свою жизнь и сердце. Если нужны действия, нужно дать мужчинам время, необходимое для совершения поступков, демонстрирующих любовь и доверие. Когда речь идет о любви, будьте подобны кошке. Будьте терпеливы. Будьте разборчивы. Будьте щепетильны. Будьте аккуратны. Не доверяйте, пока доверие не будет заслужено. Не любите, пока любовь не будет заслужена. Терпение и осторожность в поступках необходимы, чтобы иметь успешные отношения с качественным мужчиной. Если вы заняты отношениями с второсортным партнером, у вас попросту нет времени и пространства, чтобы в вашу жизнь вошел первоклассный. Если проводите полтора года в отстойных отношениях, то в эти 18 месяцев отсутствуете на рынке. Если хотите, используйте посредственных мужчин для заполнения пустого места в календаре или чтобы развлечься в одинокий вечер, но не вступайте с ними в отношения. Заведите мальчика игрушку, но не чувствуйте себя обязанной превращать шлюшку мужского пола в хозяина дома. Не каждый мужчина стоит отношений. Они в совершенстве овладели этим навыком и обладают сверхъестественной способностью заводить секс и отношения, даже не влюбляясь. Мужчина может быть женщиной месяцы, даже годы, и так и не полюбить ее. А мы тем временем стараемся не давить на них своими эмоциями. Мы влюбляемся в друзей с привилегиями, в мужчин, с которыми только-только начали встречаться, в лентяев, которым нечего предложить, в недоступных мужчин и так далее. Если совсем честно, некоторым из нас очень-очень трудно нажать на эмоциональный тормоз. Мы — создания эмоциональные, и в этом нет ничего дурного. Однако если хотите отбросить менталитет тряпки и принять психологическую установку богини, нужно научиться контролировать эмоции, а не разрешать им контролировать вас. Можно быть эмоциональным человеком и все равно принять мудрое решение не позволять эмоциям диктовать поступки в отношениях с мужчинами. Это не сценарий «все или ничего». Вы не обязаны становиться холодной, несгибаемой сукой без всяких чувств. Речь о практике разборчивости, об умении судить, какие мужчины достойны ваших эмоций. И это конкретное умение категорически необходимо для вашего метода. Это один из самых важных инструментов в наборе вашей любви. Позвольте объяснить подробнее, почему этот навык так важен. Еще одно ключевое различие между мужчинами и женщинами заключается в том, как мы влюбляемся. Поскольку женщины — эмоциональные существа, мы быстрее развиваем чувства и влюбляемся. Но оборотной стороной этой эмоциональной подвижности является способность и быстрее разлюбить. Вот почему женщина может многое стерпеть от мужчины, но потом в один прекрасный день приходит в себя и осознает, что сыта по горло, и с нее хватит. С другой стороны, мужчинам требуется больше времени, чтобы развивать чувства и влюбляться. Конечно, похоть возникает легко, и они даже могут путать ее с любовью. Но глубокая любовь, влюбленная любовь, страстная любовь — эти эмоции обычно приберегаются для конкретной женщины, в которой он видит единственную. Ту единственную, которую он ждал всю жизнь. Ту, которой может посвятить свою жизнь, и не потому что должен, а потому что хочет. ту, которую видит матерью своих детей, ту, которая обладает властью пробудить его сдерживаемые внутренние эмоции, ту, которая пленила его сердце. Но вот в чем заковыка. Когда мужчина находит ту особенную женщину, он становится полностью заворожен ею. Так что, хотя мужская любовь вспыхивает не так легко, как наша, если она все же явится к мужчине, то будет велика, загадочна и глубока. Он очаровывается, впадает в зависимость и стремится провести с ней всю жизнь. Он не только готов прыгать ради нее в огненные кольца, но и подкреплять слова делом и проводить с ней свое время. Он сидит на ее любви, как на крючке, и беспредельно предан ей. Друзья даже нарекают его высоким титулом подкаблучника. Вот где мы побеждаем. Замедлите ход. Успокойтесь. Больше никаких решений, основанных на эйфорических эмоциях или любовном томлении. А самое главное, не влюбляйтесь в мужчину, который не полностью вами очарован. Все меньшее, чем обожание, следует отвергать. Гребаная психологическая установка богини. Женщины, подходящие к знакомствам и отношениям с такой позиции, это те, кто находит преданных верных мужей, дорожащих ими, как чистым золотом. Каждый миг терпения и должной старательности окупается, когда подходите к любви с таким менталитетом. Не спешите с одним из самых важных решений в жизни — выбором партнера. Это решение огромного значения, которое будет влиять на вас до конца дней. Обращайте внимание на случаи, когда принимаете решения, основываясь исключительно на эмоциях, таких как нетерпение, тревожность или чистая эйфория. Женщины, вступающие в отношения, опираясь на эмоции, а не на практическую разборчивость, почти всегда в итоге жалеют о сделанном выборе. Они злятся из-за потерянного зря времени, в то время как стремились к совершенно противоположному результату. Не торопитесь. Проводите больше времени одинокими и свободными, прежде чем остепенитесь. Даже краткие отношения могут оказаться пустой тратой времени, если заканчиваются на кислой ноте. Они могут красть у вас не только время, но и энергию, эмоции, надежду, уверенность и мотивацию. Многое может быть украдено вороватыми ручонками короткого, но дерьмового романчика. Однако даже недолгий и резко оборванный — это намного лучше, чем потратить лучшие годы жизни на мудозвона. Избегайте растратчиков времени и энергетических вампиров, применяя разборчивость. Подходите к отношениям щепетильно. Это не значит, что вы не можете встречаться и проводить время с мужчинами, в которых заинтересованы, заниматься сексом или что нужно постоянно быть в одиночестве. Просто будьте разборчивее в вопросе, кому отдать свое сердце. Ухаживание и отношения — две разные вещи. Встречайтесь сколько угодно. Обязательства давайте редко. Нам следует трактовать влюбленность так же, как кошка трактует охоту. То есть стать хищниками, охотящимися из засады. Залегайте в траве, тихонько поджидая добычу. Терпение и осторожность категорически необходимы для этой стадии охоты. Для вас это означает встречаться и познавать друг друга. Создавайте ситуацию погони. Флиртуйте, но не преследуйте. Не торопитесь и притормаживайте, чтобы дать мужчине время, необходимое для демонстрации действий. Вознаграждайте его поступки своим временем и вниманием. Обязательства будут позже. Следите за добычей в ее естественной среде. Это фаза углубленного знакомства, вступление в начальную фазу отношений, но еще до того, как будут даны официальные обязательства. Это та часть кошачьей охоты, когда кошка просто наблюдает. Наблюдайте, наблюдайте, наблюдайте. Смотрите на поступки, проверяйте честность, выявляйте намерения. Это лучшее время, чтобы наблюдать действия и вознаграждать их дополнительным временем и вниманием. Это, так сказать, следующая ступень. Вы проводите больше времени вместе, посещаете большее число разных мест, можете знакомиться с друзьями и родственниками друг друга и так далее. Терпение по-прежнему очень важно на этих начальных стадиях. Помните, терпение, которым вы запаслись сегодня, спасет вас от пустой траты времени в будущем. Оно также дает мужчине время, необходимое, чтобы показать, кто он на самом деле. Не следуйте по обычному маршруту, делая ошибочные выводы, основанные на сладких речах и сексуальности. Действие — вот в чем проявляется характер и честность. А их можно обнаружить только путем наблюдения. Этот период многое скажет о мужчине. Как он справляется со стрессом? Как справляется с драмой? Где начинается его честность и где заканчивается? Как он обращается с женщинами в своей жизни, например, с матерью, сестрой или дочерью? Как обращается с работниками сферы услуг? Как справляется с серьезными жизненными переменами, своими или вашими? Как принимает отказ? Каковы его мысли по важным темам, таким как брак, дети, политика или религия? Совместимы ли его убеждения с вашими ценностями? Терпеливая и осторожная женщина выяснит все, что ей нужно, до того, как решит позволить отношениям двигаться вперед, переходя в фазу обязательств. Психологическая установка богини требует терпения. На этом этапе нормально питать к мужчине чувства, но мудрая женщина не идет на поводу своих чувств и эмоций. Она принимает решения, основываясь на реальных данных, полученных путем наблюдения. В этот момент вы исключаете из кандидатов неактивных мужчин, особенно тех, которые хорошо говорят, но мало что делают в подкреплении своих слов, или таких, наблюдение за которыми рождает подозрение. Не бросайтесь на добычу, пока не будете уверены, что поймаете что-то хорошее. Это переход из начальных фаз отношений в фазу обязательств. Так же, как кошка не нападает, пока не будет уверена в удачном броске, переходите к отношениям с обязательствами только после того, как благодаря наблюдениям обретете абсолютную уверенность в том, что ваша добыча великолепна. Мудрости можно набраться только благодаря жизненному опыту. Нельзя принять мудрое решение относительно мужчины, с которым вы только что познакомились или провели с ним только пару месяцев. У вас нет достаточного опыта жизни с ним, чтобы принять информированное решение. Поэтому мы наблюдаем, прежде чем прыгнуть, убеждаясь, что партнер, которому мы собираемся дать обязательства, того стоит. Скажу честно, фаза знакомств и ухаживания — это отстой. На свете куча мужчин-одиночек, но многие из них просто фу. Вы вряд ли встретите мужчину своей мечты за пару месяцев одинокой жизни. Для этого требуется время. Мне пришлось 3 года просеивать мусор, чтобы найти бриллиант. Чем дольше ждете, тем вы терпеливее. Чем разборчивее становитесь, тем лучше приз. Иногда нетерпение или разочарованность рынком знакомств заставляют думать, будто довольствоваться абы кем — единственный выход. Возможно, вам захочется даже вообще уйти с рынка. Но не теряйте надежды. Он есть, он вас ищет, и он, возможно, так же разочарован, как и вы. Если сдадитесь или потеряете надежду, то упустите возможность познакомиться с ним. А если вас поджимает возраст, помните, ваш мужчина уже совсем рядом. Но если будете отвлекаться на посредственных растратчиков времени, вы его просто проглядите. Если нашли победителя, поздравляю, вы поймали свою добычу. Наконец-то можно позволить всем закупоренным эмоциям, любви и преданности брызнуть из вас и излиться на этого восхитительного мужчину. Теперь вы будете наслаждаться прекрасной любовью с качественным партнером, который вас обожает. Это приятная награда за терпение. Всегда остерегайтесь хищников. Кошка продолжает остерегаться хищников на всех стадиях охоты, равно как и на всех стадиях кошачьей жизни. Значит, и нам надо брать с нее пример. Осторожность всегда будет оставаться частью нашей жизни, поэтому быть аккуратной, как кошка, означает доверять себе и защищать себя. Вы должны всегда слушать интуицию и инстинкты. Когда что-то не нравится в мужчине, не старайтесь искать оправдания. Это одна из самых больших ошибок, которые мы допускаем, имея дело с мужчинами. Мы не доверяем интуиции в достаточной мере. Мы не обращаем внимания на внутренний голос, а потом с сожалением вспоминаем, как затыкали его, понимая, что тревожные признаки появлялись всю дорогу, но мы предпочитали их игнорировать. Начинайте больше верить внутреннему голосу, твердящему «что-то не так». Женская интуиция сильна. Когда мужчина делает что-то такое, что включает внутреннюю сигнализацию, не выискивайте оправданий сами. И не позволяйте его оправданиям засорять ваши мысли и тормозить план действий. Если сигнализация срабатывает неоднократно, просто уходите из этих отношений. Когда мужчина постоянно гладит вашу интуицию против шерсти, просто уходите. Перестаньте игнорировать внутренние знания и страха, что придется уйти. Мы не обращаем внимания на мелкие тревожные признаки просто потому, что не хотим бросать имеющиеся отношения или начинать все заново с новым человеком. Да, вы потратили время. Но когда мужчина случайно показывает ту сторону, которую не собирался демонстрировать, вы должны доверять тому, что видите. Дайте ему второй шанс, если не можете без этого обойтись, но третий и последующие — удел неудачниц. Не стоит делать вид, будто ничего не случилось в надежде на лучшее завтра. Псы убивают кошек. Помимо доверия к женским инстинктам и защиты своего сердца, нужно быть готовыми защищать и свое тело. Псы ранят кошек. Псы убивают кошек. Беря пример с кошек, мы должны постоянно остерегаться окружения. Нам необходимо быть осторожными, решая, с кем мы встретимся, куда пойдем и что будет происходить вокруг. А самое главное, нужно быть способными защищать и оборонять себя, как это делает кошка. Я знаю, это не радует. Очень жаль, что приходится так жить, но пока не произойдут разительные перемены в поведении всего мужского населения в целом, мы не можем терять бдительность. Они ранят и убивают женщин существенно чаще, чем наоборот. Это и делает мужчин хищниками по отношению к нам. Разумеется, это не означает, что все такие. Я знаю на свете немало хороших парней, прикрывающих нам спины. Спасибо вам, джентльмены, мы искренне за это благодарны. И даже несмотря на это, стоит быть осторожными, имея дело с противоположным полом в целом. Центр контроля и профилактики заболеваний США проанализировал убийства 10 тысяч женщин с 2003 по 2014 год. Из них 55% были совершены близкими партнерами. То есть более половины убитых женщин погибли от рук бывших или действующих любовников. 5500 женщин за 10 лет были убиты мужчинами, которых они знали. Эти 55% — статистические данные по людям, находившимся в близких отношениях. В них не входят те смерти, которые стали делом рук случайных психопатов. По данным другого исследования, убийства, совершенные незнакомцами мужского пола, составляли всего 10% убийств женщин. А что же женщины, убивавшие мужчин? Они составляют 7%. Всех убийств мужчин — 7. Помимо убийств, мы подвергаемся очень реальному риску сексуальных нападений. Каждая пятая американка хоть раз в жизни да подвергается сексуальному нападению. По данным Министерства юстиции США, каждые 2 минуты в Америке насилуют женщину. Когда оцениваешь эту статистику, становится совершенно ясно. У нас, как и у кошек, есть собственные хищники, и необходимо принимать соответствующие меры. Хотелось бы, чтобы эта статистика была ошибочной, но мы живем в суровой реальности. До тех пор, пока эта отвратительная мужская субкультура не перестанет нуждаться в совершении насильственных действий, таких как растление, изнасилование, домогательство, сталкинг или нежелательное навязчивое внимание одного человека или группы людей к другому человеку, убийство, стоит помнить, что есть в этом мире люди, стремящиеся делать женщин своими жертвами. Есть те, кто считает женщин более слабыми, мелкими и уязвимыми, и полагает, что имеет право использовать это против нас. Вместо того, чтобы рассматривать собственную силу и размеры как возможность быть защитниками, эти мужчины виктимизируют женщин. Есть еще другие, например, в обществах с вынужденным целибатом, которые настолько злы на женщин за то, что те не сосут их запущенные жалкие члены, что считают насилие и ненависть в отношении нас единственной отдушиной для своей фрустрации. Будучи людьми сексуально фрустрированными, они поощряют и мысленно представляют акты насилия вместо того, чтобы работать над совершенствованием личности. Им кажется, будто набрасываться на женщин с насилием, гневом и ненавистью лучше, чем получить отказ в сексе. Подливает масло в огонь и тот факт, что у них есть уютное местечко в цифровом мире, где существует возможность эмоционально накручивать друг друга и поддерживать свое дисфункциональное мышление. Кошки защищают себя. У нас, в отличие от кошек, 9 жизней нет. Так что пока мы трудимся, создавая мир, где насилие и изнасилование не будут нормальной частью существования, нужно учиться защищать себя так, как это делают кошки. Мужчины должны усвоить: если они полезут к женщине, та выпустит когти и начнет защищаться. Как именно вы решите защищаться, это целиком и полностью ваш выбор. Можно выбрать один метод или несколько. Вот возможные варианты. Перечные баллончики, тазеры, электрошоковые пистолеты. Их можно применять на расстоянии. Сверьтесь с законами своего штата или страны, поскольку они разрешены не везде. Электрошокеры. Для их применения надо находиться рядом с нападающим. Сверьтесь с законами вашего штата или страны, поскольку они разрешены не везде. Огнестрельное оружие. Непременно пройдите курсы стрельбы, тренируйтесь в тире или на стрельбище, получите разрешение на скрытое ношение, если хотите брать его с собой, и изучите законы своей страны или штата. Тактические ножи, тактические ручки, помада-электрошокер, биты, дубинки, предметы скрытого ношения, ножи в брелоке или в бумажнике, кастеты. Брелоки для самозащиты, курсы самообороны. Есть веб-сайты, которые предоставляют курсы женской самообороны онлайн бесплатно. Найдите их и постарайтесь изучить информацию, посвященную отдельным ситуациям, таким как хулиганство, сталкинг, приставание в машине и так далее. Основное внимание обратите на модуль, посвященный урокам самообороны и касающийся свиданий и изнасилований на свиданиях. Ищите веселую уникальную идею для девичника? Откупорите бутылочку вина и изучите 1-2 урока курса по спасающим жизнь техникам самообороны с подругами. Курсов обычно бывает несколько, так что вам гарантировано много вечеров, которые не только позволят развлечься, но и теоретически могут спасти вам жизнь. А в дополнение к такому вечеру можно раздарить подругам в качестве сувениров предметы самообороны. Я недавно прошла похожие курсы, после того, как 5 ни в чем не повинных женщин были убиты каким-то больным на голову трусом в банке нашего города. Я никогда прежде и не думала заниматься самообороной, но данный акт насилия случился в том банке, куда я регулярно хожу. Из уважения ко всем женщинам, погибшим от рук мужчин, и к себе самим, вы обязаны быть подготовленными. Когда кто-то хочет навредить, он об этом не предупреждает. Лучше уж изучить эти техники или таскать с собой какую-то форму защиты, а они никогда не понадобятся, чем однажды оказаться в ситуации насилия и не иметь ни знаний, ни инструментов для самозащиты. Это не значит, что вы должны быть сторонницей оружия или насилия. Это не политические действия. Это не поощрение насилия или ненависти против мужчин. Это я говорю совершенно честно. И мне плевать, кто там собирается по этому поводу оскорбиться. Защищать себя — это не только мудрое решение, но и ваше право как женщины. Мудрость кошачьего племени говорит нам, что осторожность и способность защитить себя — это качество, которое следует принимать и использовать. Неважно, чем вы себя защищаете, при условии, что у вас что-то есть на черный день и крайний случай. Вот варианты, альтернативные оружию, если предложенный ранее перечень вызывает дискомфорт. Карманные брелоки сирены. Мигающие аварийные светодиодные фонари. Брелоки с камерой и сиреной. Домашние системы сигнализации. Фонарики для самообороны. Сверхгромкие свистки. Сторожевые собаки. Стопоры для дверей. Вам следует загрузить как минимум одно из следующих бесплатных приложений для личной безопасности. Noonlight. Siren GPS. BeSafe. Life 360 Family Locator. Red Panic Bat. Kite String. Circle of Six. Scream Alarm, Watch Over Me, Silent Beacon, SOS Stay Safe, Shake to Safety, On Watch, Aspire. Что бы вы ни выбрали, не забывайте держать это средство при себе в машине, в сумке, дома или постоянно носить с собой. Кроме того, не забудьте изучить тревожные фичи на смартфоне и других устройствах, например, Alexa, Nest, Ring или Google Home. Казалось бы, это общеизвестная информация. Но скажите честно, многие ли из нас способны защитить себя прямо сейчас, в этот самый момент? Прямо сейчас, где бы вы ни находились, представьте, что агрессивный мужчина надвигается на вас с жестокими намерениями. Что бы вы сделали? Как бы защитили себя? А если вы дома одни? Идете к машине или бегаете трусцой в парке? Мысленно прорепетируйте действия, которые предприняли бы во время каждого из повседневных привычных занятий. Продумать, что будете делать, и потренировать технические приемы нужно сейчас, а не тогда, когда что-то случится, и не после того, как уже случилось. Всегда помните, уровень опасности снижается, когда вокруг много людей, способных вам помочь, потому что хищники осторожны и тоже следят за своим окружением. Не будьте тем хорошеньким, миленьким, ничего не подозревающим, невинным крольчонком, которого сожрет большой плохой волк. Будьте злобной кошкой, бросающейся на хищников с выпущенными когтями. Будьте готовы в любой момент полоснуть его по морде и умчаться. Важный урок, который дают на большинстве курсов самообороны, надо стараться сбежать из опасной ситуации как можно быстрее и безопаснее. Присмотрите маршруты бегства в разных местах, где часто бываете. Кошки осторожны и умеют за себя постоять. Однако они при этом быстры и всегда готовы скрыться бегством. Нам нужно распространить заявление, которое скажет громко и внятно: «Мы будем защищать свои жизни и тела любой ценой. У нас есть когти, и мы будем использовать их на пределе возможностей». Итак, как выглядят ваши кошачьи когти? Каждая женщина уникальна и должна выбрать то, что для нее комфортно. Что бы вы ни выбрали, главное, сделайте это. Позаботьтесь о том, чтобы какие-то инструменты самообороны были у вас дома, в машине, в сумке, а главное — слушайте интуицию. Доверяйте инстинктам. Не игнорируйте их, не отпихивайте в сторону. Многие женщины, подвергшиеся нападению, впоследствии признают, что у них было ощущение, будто что-то неправильно, но они отмахнулись от него. Это обычно происходит по одной из двух причин. Они либо считают, что это паранойя, либо не хотят показаться грубыми, а в некоторых случаях одно сочетается с другим. И здесь обнаруживается другой скрытый недостаток заклятия покорности, под которым мы томимся. Нас учили быть слишком вежливыми, причем настолько, что привыкли глушить собственную интуицию ради треклятой вежливости. Мы не хотим ранить ничьи чувства, поэтому игнорируем тихий голос у себя в голове. Наша интуиция для того и предназначена, чтобы защищаться, но нас учат подавлять внутренние чувства, чтобы не ранить чувства других. Поэтому мы сомневаемся в своем внутреннем голосе. Мы думаем, что чересчур остро реагируем или поддаемся паранойе. Необходимо признать существование подобной тенденции, не придавать значения интуиции. Умение доверять ей может когда-нибудь спасти вам жизнь. Да, как хорошо было бы, если б нам не нужно было беспокоиться о таких вещах. Поверьте, я сама не в восторге, что приходится говорить на эту тему. Однако пора признать, что фемицид или преступление на почве ненависти по признаку пола и гендера и мужское насилие против женщин и девочек — это кризис общественного здоровья, который всячески замалчивается. Вполне возможно, это величайшая угроза здоровью, счастью и благополучию женщин во всем мире, а мы так редко об этом говорим. Игнорируя, нормализуя проблему, делая вид, что ее не существует, или просто желая, чтобы она исчезла сама собой, мы ее не решим. Кошачья мудрость осторожности учит, что необходимо не просто осознавать присутствие хищников, но и быть готовыми защищаться от них. Наивный маленький котеночек. Когда я была молодая и одинокой, я не принимала никаких мер предосторожности в плане самозащиты. Как ни иронично, именно в тот период жизни я, наверное, была наиболее уязвима, поскольку заводила знакомства в интернете и работала в ночную смену. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что с моей стороны было очень наивно и неосторожно разгуливать без охраны и защиты. Как вы думаете, где? В Майами. Разумеется, я принимала иные меры предосторожности. Например, оглядывалась на улицах, встречалась с мужчинами только в людных местах, не раскрывала личную информацию и так далее. Но мне и в голову не приходило задуматься, что бы я делала, если бы меня действительно припёр к стенке мужчина с дурными намерениями. Я начала по-настоящему принимать меры предосторожности только когда у меня появились дети. Как видите, я ценю их безопасность, но никогда не ценила собственную. Иногда мы настолько увлечены повседневной жизнью, что забываем об опасностях, поджидающих за углом. Я так точно. Или верим, будто подобные ужасные события никогда с нами не случатся. Ага, и это я делала тоже. Когда мне было 15 лет, пятеро парней заперлись со мной в пустом доме и пытались подвергнуть меня групповому изнасилованию. Я несколько недель общалась по телефону с одним из них, и он мне очень нравился. Я думала, что тоже нравлюсь ему. Поэтому, когда он предложил прогулять уроки, чтобы провести время с ним и его друзьями, мне и в голову не пришло искать в предложении двойное дно. Мы приехали к дому, как я тогда думала, матери одного из парней, и вошли внутрь. Я, наивная девчонка, думала, будто мы просто потусим, выкурим косячок, словом, обычная подростковая дурь. Мой парень повел меня в спальню. Из этого момента события стали развиваться быстро. Он пытался заняться со мной сексом, но я не была готова переводить отношения на следующий уровень, поэтому снова и снова отказывала. Я и знать не знала, что тем временем в гостиной четверо других парней, которые были намного старше нас, заколачивали входную дверь изнутри. В какой-то момент я, расстроенная, выбежала из комнаты, собираясь уйти, но увидела доски, приколоченные к двери изнутри. В этот момент сердце даже не ушло, а рухнуло в пятки. Время остановилось. Я осознала, что происходит, и начала плакать. Один из старших очень агрессивно прикрикнул на меня, потребовав, чтобы я перестала реветь, потому что сама знала, на что напрашивалась, когда пошла в неизвестный дом с 5 парнями. Я сама была виновата в том, что пошла туда с ними. Вот что он говорил. И я верила в эти слова много-много лет. После шейминга, да еще и изложенного в такой форме, я разрыдалась еще пуще и стала умолять их позволить мне уйти. В этот момент мой знакомый, с которым я пришла, попросил открыть дверь и выпустить его. Парень, стороживший вход, отодрал от косяка доски и распахнул дверь. В результате мне представился крохотный шанс спастись. Наверное, парня, с которым я туда пришла, замучила совесть. Не думаю, что он планировал все именно так, или, по крайней мере, мне хотелось верить, что он этого не делал. Если бы он не заставил другого снять доски, которыми была заколочена дверь, меня наверняка изнасиловали бы не один раз, а может и несколько мужчин. Я теоретически могла подцепить какое-нибудь ЗППП, забеременеть, получить серьезную травму или даже быть убитой, кто знает. Много лет я искренне верила, что сама виновата в собственной наивности, доверчивости и глупости. Поэтому никому никогда не рассказывала о случившемся. Как ни печально, у многих женщин есть подобные истории. Мы виним себя в том, что были слишком наивны, слишком доверчивы, что оказались не в том месте, не в то время и не с теми людьми, или нас винят в этом другие. Это общая тенденция. Вот почему многие никому не рассказывают о подобных эпизодах и не желают впутывать полицию. Порой некоторые обращаются к закону, но напавшего хищника лишь слегка похлопывают по грязным лапам, а случается, что преступление и вовсе сходит ему с рук. Сексуальное нападение, растление и другие акты агрессии в отношении женщин отличаются от иных типов преступлений. Это единственные преступления, в которых на жертву переносится часть вины. Неважно, обвиняет она себя сама или становится объектом обвинений. Это еще одно доказательство того факта, что женщин подсознательно учат чувствовать себя виноватыми, брать вину на себя, извиняться, даже когда мы не сделали ничего плохого. Было ли с моей стороны наивностью, что я пошла в дом с этими парнями? Безусловно. Давало ли это им право на секс со мной? Да черта с два. Мне в тот день повезло. А кому-то не везет. Некоторым не удается спастись. Так что пока мы боремся за жизнь в мире, где женщинам не нужно будет опасаться, что их превратят в жертв, в мире, где женщин не будут вынуждать брать на себя вину, частично оправдывая преступника, мы должны помнить, что живем в текущей реальности. Необходимо принять мудрость кошек, оставаясь осторожными, а также зная свои варианты защиты и обороны, и набить руку в тех индивидуальных методах самозащиты, что подходят каждой. Мы должны быть смелыми, подготовленными и, если придется, способными применить знания и инструменты. Мы также должны отвергать тактику навязывания чувства вины женщинам-жертвам и протестовать против минимальных наказаний, не соответствующих жестокости преступлений на сексуальной почве. Блокнот для записей. Еще один инструмент, который мы можем использовать, это блокнот для записей. Когда общаетесь с мужчиной, хоть по телефону, хоть через интернет, и уже миновали момент первого знакомства и приближаетесь к личной встрече с этим человеком, делайте заметки, пока постепенно его узнаете. Держите возле компьютера блокнот для таких заметок или делайте их в телефоне. Запишите его имя, место работы, ник, который он использует в сети, веб-сайт, где встретились, марку и номер его машины, в общем, любую информацию, которую можно использовать для идентификации этого человека, если что-то с вами случится. В таком случае, собираясь на любую встречу с этим человеком, вы можете отправить информацию о нем подруге или родственникам. Даже если она будет просто храниться в вашем облаке или отправлена вами на собственный адрес электронной почты, это все равно лучше, чем ничего. Кошачья осторожность, мудрость необходимая, особенно для сегодняшней женщины. Интернет коренным образом изменил способ взаимодействия людей. В этом новом мире онлайн-знакомств, соцсетей и приложений, позволяющих общаться тет-а-тет, таких как Uber, Lyft, OfferUp и DoorDash, женщины все чаще контактируют с совершенно незнакомыми людьми, и о большинстве этих незнакомцев что-то известно только по отзывам предыдущих пользователей. Вдобавок, мы имеем дело с мошенниками по любви, секс-торговлей людьми, кэтфишингом, являющимся разновидностью обмана и мошенничества, когда злоумышленник создает в сети вымышленную личность, гостингом, плотоядными бактериями, резистентными к антибиотикам ЗППП, а теперь еще и COVID-19. Настоящее адское пекло. Приложения для знакомств, соцсети и элемент анонимности, свойственные интернету, дали психопатам, мошенникам, ублюдкам с грязным членом, изменникам, насильникам и убийцам еще один способ морочить женщинам головы. Если что-то пойдет не так, в лучшем случае удастся переспать с мужчиной, который исчезнет без объяснения причин — гостинг. А в худшем — вас могут заманить в ситуацию насилия, а то и вовсе смертельно опасную. Это реальные угрозы. Вот почему мудрая женщина — это осторожная женщина. Речь не только об уважении к нашим телам. Речь об уважении к нашим жизням. Сказанное не значит, что все эти приложения, сайты знакомств или интернет в целом — фу и гадость. Лишь инструменты, и довольно удобные, особенно в мире знакомств и отношений. Благодаря интернету сфера знакомств изменилась, склонившись в нашу пользу более чем когда-либо прежде. Мужчины выстраиваются в очереди для знакомства с нами, и ящики входящих полны писем от мужчин, горящих желанием пообщаться. Для женщин это просто замечательно. Однако новый стиль взаимодействия делает кошачью осторожность важной как никогда. Общайтесь с миром и получайте удовольствие, но всегда держите наготове в мягких лапках кошачьи когти.